Литературные чтения на Радио России. Рассказы Виктории Токаревой звучат в исполнении автора. «Самый счастливый день. Рассказ акселератки». Нам задали классное сочинение на тему «Самый счастливый день в моей жизни». Я раскрыла тетрадь и стала думать, какой у меня был в жизни самый счастливый день. Я выбрала воскресенье 4 месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Мария Ефремовна говорит, человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнение Марии Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и 3 в четверти, но тогда меня не переведут в 9 класс, а отправят в ПТУ. Мария Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы. Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры. Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в музее погранвойск, и мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала, да ничего, ладно. Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, но я ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. А может, я что-то путаю, я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно неинтересно. Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала, нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома, и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь. Но отвели и отвели. Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон, и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни». А у меня единственное, что есть, как говорит Мария Ефремовна, это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например, «Бетховен – плебей, но все, что он достиг в жизни, он достиг своим трудом». И еще я объявляю на концертах, например, «Сонатина Клементи» играет Катя Шубина, класс педагога Рассоловского. Это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамаши, а рост непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы. Машка Гвоздева, безусловно, попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов, один словарный запас. Это даже не литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся 6 словами. Точняк, нормалек, спокуха, некисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает 2 предложениями. «Ну да, в общем-то». И «Ну, в общем-то, конечно». И этого оказывается вполне достаточно. Во-первых, она дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то». «Ну, в общем, конечно». Неделю назад я слушала по радио передачу о счастье. Там сказали, счастье – это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье – это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, счастье кончается, потому что счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление. Что я хочу? Я хочу перейти в 9 класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Шуба мне велика, и я в ней, как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы, так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу. А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в 9 класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом К.К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. 20 лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел, как свинья, и просто диву даешься, что время делает с людьми. Но меня мама не понимает, я вовсе не влюблена в К.К. Просто он играет Д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, что К.К. будто это и есть сам Д'Артаньян, талантливый, неожиданный, романтический. Не то, что наши мальчишки, точняк, нормалек и ниже меня на 2 сантиметра. Я смотрела «Мушкетеров» 6 раз. А Рита Погосян 10 раз. Ее мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно. Не то, что мои родители. Ничего достать не могут, живут на общих основаниях. Однажды мы с Ритой дождались «Кака» после спектакля. Отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила, К.К. женат, и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и значит, часть души остается свободной для новой любви. У нас с К.К., правда, большая разница в возрасте, 20 лет. Через 5 лет мне будет 18, а ему 38. Ну, пусть это будет его проблемой, а молодость еще никогда никому не мешала. Рита сказала, что К.К. карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов, и ничего. Ну, то есть, конечно, чего, но еще не такие дела делаются из-за карьеры. Неизвестно, отрицательная эта черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. А деньги – это оценки взрослых людей. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе. Честно сказать, какое мне дело до Гондураса, а ему до меня? Но Мария Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в 9 класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за какого-то Гондураса. Ленка Коновалова перевернула страницу и списала уже половину тетради, а я все сижу и шарю в памяти свой самый счастливый день. Передача о счастье я запомнила такую фразу. «Перспектива бессонных ночей за штурвалом комбайна». Может быть, комбайнер тоже был карьерист? Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздается оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю, нормально ставить ты не можешь? Она отвечает, «Я нормально ставлю». И так каждый раз. Когда ее нет дома, в дверях записка. Ключи под ковром, еда на плите, буду в 6, ты дура, целую мама. Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва – самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохенький воришка-дилетант и даже просто любопытный с дурными наклонностями человек прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию «Ключи под ковриком, открывай дверь и заходи». Еда на плите, разогревай и обедай. А хозяева явятся в 6, так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой. А около 6 уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дубленку. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы — интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем. Мама говорит, когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, меня обязательно спрашивают. Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и никому не приспосабливаться. Я вхожу в дом, ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе, и стоя. Холодное гораздо вкуснее, горячее отбивает вкус. Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Кончилась любовь, как день зимой. Все стало серым и темно, не светло. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать. И танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается. Не обижайся на меня, не обижайся. И не жалей, и не зови, не достучишься до любви. А в окно хлещет солнце. Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги. Рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили ее подхалимы. У Вампилова мне очень нравится. «Папа, к нам пришел гость и еще один». А папа отвечает: «Васенька, гость и еще один – это два гостя». Я читаю и вижу перед глазами «Кака». И мне бывает грустно, что все-таки он женат, и у нас большая разница в возрасте. А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы, а зачем люди живут? Она говорит, для страданий. Страдания – это норма. А папа говорит, это норма для дураков. Человек создан для счастья. Мама говорит, ты забыл добавить, как птица для полета. И еще можешь сказать, жалость унижает человека. Папа говорит, конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя. А мама говорит, что жалость – это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен немногим, даже умным. Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома, мамы нет. И наоборот. Если мамы нет, папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. Посмотрев хоккей, прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить, не кричи, пожалуйста, говори спокойно. Но я молчу и только моргаю. Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дубленки нет на вешалке, ужасно радуется, быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начинаем танцевать на ковре посреди комнаты. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек. Мы ликуем, но шепотом, сильно разевая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно. А когда у мамы библиотечные дни, и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера... Вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду. Она говорит, «По-моему, он от нас ушел». «Глупости», — говорю я. «От меня он никуда не денется. Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так. 3 — это удовлетворительно, значит, государство удовлетворено. «Я с ним разведусь», — говорит мама. «Причина? Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги, сама таскаю кошелки. А раньше было по-другому?» «Нет, так было всегда. Тогда почему ты не развелась с ним раньше, 10 лет назад? Я хотела обеспечить тебе детство». «Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны». «Ну и пусть». «Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться». «У тебя впереди вся жизнь, а мне тоже хочется счастья». «Я не понимаю, как можно в 35 лет, имея ребенка, хотеть какого-то счастья для себя. Но сказать так не тактично, и я говорю: «А где ты видела счастливых на все 100%? Вон тетя Нина моложе тебя на 5 лет, худее на 10 килограмм, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на 2 видах транспорта, 1,5 часа в один конец, и занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают, занимаешь свое место в жизни, вот уже 50%. Я удачный ребенок, здоровый и развитый, еще 45%. Ничем не болеешь, 1%. Вот тебе уже 96% счастья, остается 4%. Но где ты видела счастливых на 100%? Назови хоть кого-нибудь. Мама молчит, раздумывает, кого назвать. И в самом деле никто не счастлив на 100%. В каждой избушке свои погремушки. Но маму не утешает чужое недосчастье. Она хочет свои недостающие 4% вместо первых 50%. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю: «Ложись со мной, я тебя присплю». Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю. На мой глаз капает ее слеза. Я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что если ее начать жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю: «Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну, кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас». Но вообще, честно сказать, я считаю, человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо, потому что когда ему хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него его ближние водили хороводы. Тихо скрипит ключ. Это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается, и также на цыпочках идет в свою комнату, и половица виновато поскрипывает. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется, он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до 40 лет и не буду знать, куда себя девать? Заслышав папины шаги, мама успокаивается и засыпает на моем плече и дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу и думаю, хоть бы она скорее растолстела, что ли. Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели, тогда кому они будут нужны, толстые и старые, только друг другу и мне. А сейчас они носятся колбасой худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой? Между прочим, у Ленкиной мамаши вообще нет мужа. 3 детей, все от разных отцов. Слепая бабка, 2 кошки и щенок. Однако у них в доме шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься. Я посмотрела на часы. Осталось 16 минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку. Не переведут в 9 класс, и я буду токарь-наладчица или швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом. Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала, каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил. Я вспомнила, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку, и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил: «Давай помогу». «Обойдусь», — отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони. На ладонях был след от дужки ведра, глубокий и синий. Плечи ныли и даже ныли кишки в животе. «Устала», — сообщила я окружающим с трагическим достоинством. «Так и знал», — ехидно обрадовался Загоруйко. «Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет». Противный этот Загоруйко, что думает, то и говорит. Хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрыть свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны. Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколением. И значит, за содержание, Мария Ефремовна, поставить мне 5, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность. Я снова посмотрела на часы. Осталось 11 минут. Я стряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне, что хочет. Все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится. Буду жить на общих основаниях. Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с Дефюнесом в главной роли. И мы так хохотали, что на нас даже оборачивались, и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. Хотя мама утверждает, что бабушкина рыба не соленая и пахнет аммиаком, будто ее вымачивали в моче. Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на 100%. И тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы бабушкины, карие, брови домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево, бабушка — корни, папа — ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу. И это было невыразимо прекрасно. Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни, просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня впереди. Рассказ Виктории Токаревой «Самый счастливый день» прозвучал в исполнении автора. Над передачей работали Галина Засимова, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. В передаче была использована музыка Шандора Калаша. Запись произведена на студии Vox Records, Радио России, Литературные чтения.